Глава 18. Открываю глаза и сажусь на кровати настолько резко, что темнеет в глазах. Просидев несколько минут, растираю лицо руками и, наконец, осматриваюсь, сразу отметив, что Жени нет. Но когда из-за закрытой двери кухни доносится шум, понимаю, что мужчина уже проснулся и занимается своими делами. Сползаю с кровати и, натянув футболку, иду на звук. По пути бросаю взгляд на оружие, которое так и стоит на комоде, пугая направленным на меня дулом. Вздрагиваю, ощутив себя некомфортно. Тихонько приоткрываю дверь и вижу Женю, который стоит ко мне спиной, а на ней... «Боже!» — охаю, чем привлекаю его внимание. «Что это?» И под этим я имею в виду истинно черные пятна, покрывающие большую часть спины мужчины, а когда он поворачивается, вижу продолжение на животе и груди. Такая красота, светлячок, появляется, когда тебя дважды сбивает машина. «Тебе больно? Что-нибудь сломано?» Подскакиваю, ощупывая его торс мягкими движениями. Словно лишь коснувшись, могу определить, имеются ли, кроме ушибов, более значительные повреждения. «Терпимо. Мне кажется, или вчера, то есть когда ты пришел, их не было. Появились спустя несколько часов». Отодвигает мою руку, показывая, что мои прикосновения доставляют неприятные ощущения. «Садись». Подталкивает к столу, за которым могут расположиться максимум трое, и ставит тарелку, где лежит нечто не очень аппетитное. Разогрел бургеры в микроволновке. Есть можно. И чай, кофе нет. Откусываю, отметив, что это вполне съедобно. «Твои вещи привезли. Немного». Опершись локтями на стол, наблюдает, как я поедаю приготовленную им пищу. И только в этот момент понимаю, что он старался для меня. Знал, что завтрак необходим, особенно после длительных истязаний, оставивших меня без сил. «Я экономила на случай, если...» Осекаюсь, не смея сказать, что уже прикинула, сколько смогу протянуть на те деньги, что он оставил. «Придется выполнить твои указания». «Молодец, светлячок, мыслишь правильно. Но сменная одежда нужна. Поешь и сразу уедем, больше оставаться здесь нельзя». Но я его не слушаю, потому что мое внимание привлекает картинка в телевизоре, которая висит на стене. Звук отключен, но на экране несколько сгоревших машин на каком-то пустыре за городом. Репортер что-то говорит, указывая в сторону автомобилей и полицейских, расхаживающих вокруг них. Оператор показывает пятна крови на снегу, гильзы и следы, уводящие в сторону. «Да, именно поэтому...» Женя указывает на телевизор, и нельзя оставаться. «Это ты с ними сделал?» «Последствия непростой встречи». «А что с мальчиками?» «Пока так же». «Пока?» Перестаю жевать, ожидая ответа, который, скорее всего, мне не понравится. «Мне дали 5 дней, один уже прошел. Нужно ускориться. А сделать я это смогу только в одиночку». «Я останусь здесь одна?» «Нет, найду другое место. А точнее, место, которому нет равных по уровню безопасности». «А такое есть?» Женя удаляется в ванную и возвращается, натягивая на себя свитер и кривясь от неприятных ощущений при каждом движении. Ему больно, но в моем присутствии он будет сдерживаться. А я готова его пожалеть и сделать все, чтобы хоть немного унять его боль. «Когда в последний раз говорила с Аллой?» 2 января. Она сама позвонила, чтобы успокоить и спросить, доставили ли мне подарок. И кто доставил. «И что ты сказала?» «Доставили. Она говорила про какого-то Алексея Евгеньевича». «Это сова, правая рука ее отца. Ты обо мне сказала?» Вспоминаю разговор с Алей, в точности припоминая формулировку. «Абстрактно. Это как?» «Сказала, что сумку привез некий мужчина в костюме и солнечных очках. Она назвала тебя Арто. Спросила, что это значит. Ответила, не знает, как вы выбираете прозвище. Больше вопросов не задавала». «Ты меня радуешь, светлячок», — щелкает меня по носу, улыбаясь и тут же сжимая губы, на которых красуется несколько глубоких ранок. «Сейчас тебе нужно позвонить Алле и напроситься в гости на несколько дней». «Зачем?» — смотрю на него непонимающе. «Я не умею напрашиваться. К тому же она говорила, что должна выйти замуж за незнакомого мужчину. Возможно, после уедет и сама не знает, позволят ли ей общение со мной, да и вообще с кем-либо». «Замуж она вышла за вполне знакомого мужчину, за охотника, то есть Серафима». «Он же умер». Затихаю, точно помня, как Алла произнесла это имя, довольно редкое и отпечатавшееся в моей памяти. «Не до конца». Ухмыльнувшись, подталкивает ко мне кружку, всем видом показывая, что мне необходимо ускориться. Смерть была постановочной. Алла попала в сложную ситуацию, в которой именно от ее действий зависело будущее дела Феллера и наше, всех, кто на него работает. «Феллер — это Аскольд Веранович?» Кивок подтверждения. «А почему Феллер? Тоже позывной?» «Не совсем, скорее прозвище. Когда-то он владел несколькими лесопилками. Феллер, в переводе с английского, лесоруб». «А где они живут?» «В соседней области, большой особняк за городом». «Я не могу». Обхватываю кружку ладонями, пряча взгляд в остатках чая и не решаясь посмотреть на Женю. «Что я ей скажу? Тем более она уверяла, что позвонит сама». «Куда?» Вскидываю взгляд, не понимая вопроса. «Помнишь, где твой телефон?» «Помню, но не думаю, что она пыталась со мной связаться. Сейчас ей не до меня. Она только-только вышла замуж и уверена, ей есть чем заняться». Всячески стараюсь убедить непреклонного мужчину в своей правоте. «Кто я такая? Так, временная напарница из кофейни. Жизнь Аллы другая, роскошная, сытная, полная, а моя? А есть ли она у меня теперь? По факту мне даже некуда вернуться. То есть квартира есть, но безопасно ли в ней? По заверениям Евгения, нет». «Позвонить придется». Кладет передо мной телефон, с которого я заходила в облако и рассматривала фотографии. «Я не знаю номер». «Я уже набрал цифры. Тебе лишь нужно нажать на кнопку вызова». «А если она спросит, почему я звоню с другого номера?» «Придумай что-нибудь, сойдет любой вариант. Но поговорить нужно так, чтобы уже сегодня ты оказалась у нее». «Я попробую», — мямлю, не решаясь начать звонок. В голове прокручиваю возможный диалог, в котором нет ни одного варианта, способного привести меня в дом Аллы. Наконец жму на вызов и, закусив губу, жду, когда услышу голос Аллы. «Слушаю». Сухой голос, отдаленно напоминающий Аллу. «Аля, привет, это Лиза». «Привет», — тон мгновенно меняется на доброжелательный. «А почему с другого номера?» «Телефон украли, купила новый». «А номер почему не восстановила? Так ведь можно?» Зависаю на пару секунд, даже не предположив, что она может задать такой вопрос. «Мой на маму оформлен, а она сейчас в отъезде». «Опять?» «Все еще». Я не делилась деталями семейных перипетий. Лишь однажды, когда было особенно гадко, вывалила на Аллу причину, по которой ответственна за несовершеннолетнего брата. Она особо не комментировала, но запомнила. «А Даня?» «Он уехал встречать Новый год к другу и еще не вернулся. Праздники я провела одна». Бросаю взгляд на улыбающегося Женю, напоминающего, что часть праздников я была очень активной по причине нахождения с ним рядом. «Прости, что звоню сама. Хотела, чтобы ты знала мой новый номер. Как у тебя дела? Ты замуж вышла?» «Вышла, 4-го». «А за кого?» Делаю вид, что не в курсе изменений в жизни подруги. «За Серафима, который Паша. Он же умер». Удивление дается мне непросто. «Я так думала. То есть у меня была недостоверная информация, с ним все в порядке». «Я так рада, он тебе подходит, то есть вы подходите друг другу». Я это поняла, когда увидела его в кофейне. «Да», — Аля хохочет. «Только поняла я это не сразу, и изначально его намерения были совершенно другими». «Плохими?» «Отчасти. Он просто выполнял свою работу, но, к счастью, именно она нас и свела. Я ни о чем не жалею, все случилось так, как должно». «Понятно. Не знаю, что говорить дальше. Показываю Жене, что разговор зашел в тупик, а он активно жестикулирует, подталкивая к продолжению. «Аль, я очень хочу тебя увидеть, просто увидеть, поболтать, узнать, как ты теперь живешь. По сути, ты мой единственный друг. Вряд ли я смогу вырваться в ближайшее время». Алла дает понять, что в общении со мной не заинтересована, и я уже готова попрощаться, когда она продолжает. «Ну, ты можешь приехать ко мне в гости». «Правда?» Радуюсь инициативе, исходящей от нее. Но проблема в том, что приглашение мне необходимо принять прямо сейчас. «А можно сегодня?» Мне кажется, она ошарашена моим вопросом, да и сама не знаю, как набралась смелости. «Можно», — произносит растерянно. «А тебе на работу не нужно?» «Я взяла неделю отгулов плюсом к официальным выходным. 2 года работала без отпуска, а Даня останется у друга, его родители не против». «Тогда приезжай, записывай адрес». Диктует и рассказывает, как добраться. «Лучше на поезде, получится быстрее. А на вокзале возьми такси, потому что наш дом за городом, транспорт не ходит. Охране скажешь свое имя, я предупрежу». «Поняла, вечером буду у тебя». «До встречи». Отключается, а я растекаюсь по столу, не веря, что смогла выполнить указание Жени. «Молодец, светлячок». Он поднимается, чтобы убрать посуду и собрать остатки еды в пакет. «А теперь одевайся и выдвигаемся. Ехать на поезде тебе 6 часов, на такси еще 40 минут. Выждем положенное время, чтобы не вызвать подозрений». Толком не поняла, о чем говорит Женя, при условии, что далеко от моего города, но спорить не намерена. За передвижение отвечает он, так же, как и за дальнейшие действия, мои. А что будет делать он? Выполнять заказ? Он так и не сказал, кто является целью. А я хочу узнать. Точно нет. Уже через 15 минут мы спускаемся во двор, и Евгений идет в направлении одноэтажного здания, напоминающего котельную. Машины выстроились в 2 ряда, но той, на которой мы приехали вчера, не видно. Приходится пройти через двор, перейти в другой, а затем оказаться в закутке, где в линию выстроились мусорные баки. За ними стоит машина с видимыми повреждениями. «Другая машина?» «Да, предыдущая немного пострадала». Он открывает багажник, стоит перед ним несколько секунд, тяжело вздыхая, а затем что-то с усилием двигается и пытается затолкать сумку. Не знаю почему, но подхожу, а когда заглядываю туда... «Мамочка!» Закрываю рот ладонью, чтобы не сорваться в эмоциональные причитания. «Он живой?» И под «он» подразумевается тело мужчины, на котором черная шапка, куртка, штаны со множеством карманов и высокие ботинки на тракторной платформе. Он лежит в позе эмбриона, и его лицо скрыто от меня. «Глупый вопрос, светлячок». Женя ухмыляется, все же сдвигая тело и вмещая вещи. «А за что ты его?» «Не люблю, когда кто-то сбивает меня, а затем пытается всадить пулю в лоб». «Значит, это он тебя так?» Указываю на его торс, где полчаса назад рассматривала темные гематомы. «Ага, но до него еще были желающие». «Те, что сгорели в машинах?» «Да». Опускает крышку и направляется ко мне, чтобы взять пакет и закинуть на заднее сиденье. Я же не могу отвести взгляд от багажника. «Мы сейчас поедем прятать труп?» «Мы сейчас поедем на вокзал, с которого ты через несколько часов отправишься к Алле. С неприятным грузом я разберусь сам». Подхватывает меня под локоть и тащит к пассажирской двери, открывает и заставляет устроиться на сиденье. «А где ты его спрячешь?» «Тебе что, алгоритм действий озвучить?» «Ну да». Женя выезжает на дорогу и вливается в поток машин. «Я же теперь волнуюсь, что нас остановит полиция и обязательно найдет тело в багажнике. Что в этом случае происходит? Уверена, ничего хорошего». «Поеду в тихое место, оболью машину бензином и подожгу, все. Но ведь ее все равно найдут». «И? Огонь уничтожит следы, и мои, и твои, и того парня. Как вариант, опознают по зубам или не опознают вообще. А как его найдут родные? Они же у него наверняка есть. Они так и не узнают, что с ним случилось. Светлячок, сейчас я мог быть в багажнике, и меня бы не нашли. Но его это не волновало. Он охотник, который выполнял заказ. Прикинув, понимаю, о чем говорит Евгений. Его мир делится на две категории — либо ты, либо тебя. В критической ситуации всегда нужно выбирать себя, иначе имеешь все шансы оказаться в чьем-нибудь багажнике. Сложно и просто одновременно. Для меня первое, для него второе. Наверное, к этому привыкаешь со временем. Не задумываться, не чувствовать, не испытывать чувство вины. Я знаю не все, и вопрос лишь в том, хочу ли знать. Если Женя будет присутствовать в моей жизни, то смогу ли я оставаться в неведении? Кто такие охотники? Сегодня ты дважды их упомянул. Перевозчики состоят в организации, а охотники — в гильдии. И если перевозчики классифицируются по позывным, то охотники — по номерам. Чем занимаются охотники? Охотой, конечно же. И на кого они охотятся? На должников, сбежавших зэков, мошенников, воров. И на таких, как я. Они всех убивают? Все зависит от запроса заказчика. В моем случае заказчик пожелал смерти добычи. Но этот охотник мертв, указываю за спину. Значит, все? Заказ могут взять несколько охотников. Кому повезет, тот и получит вознаграждение. Их может быть 3, а может быть 30. Они могут охотиться в одиночку или группой. Ты сказал, что Алла вышла замуж за охотника. Так можно? В ее случае да. Она дочь босса, да и он теперь перевозчик. Можно сказать, Серафим поднялся по карьерной лестнице. Тебе не нравятся охотники? Заметила, что, говоря о них, Женя едва заметно скривился. Эмоция, выражающая отношение к определенной группе людей, неприятной группе. В большинстве своем охотники — это любители легких денег. Для того, чтобы убить, не нужно иметь особых навыков. Да, есть среди них ребята, работающие по особым категориям, как Серафим. Но в процентном соотношении это примерно 1 к 100. А перевозчики? Почти всегда люди с особыми навыками. Имеют особенности – сдержанность, тактичность, немногословность. Те, кто занимаются перевозками за границу, знают 2 и более языка. Обязательные условия – автомобиль премиум-класса, соответствующий внешний вид и способность решить любую проблему, если потребуется кардинально. Доставка клиента или посылки в точку прибытия без повреждений – показатель отличной работы перевозчика. Слушаю его с открытым ртом. Сколько же в мире недоступного для обычных людей? Жила я и даже не подозревала, что есть такие, как Женя или отец Аллы, а еще перевозчики, охотники и гильдия. Ощущение, что у меня скоро голова лопнет от количества новой информации. И все? Организация и гильдия? Есть еще содружество. А это что? Вопрос вылетает быстрее, чем прорастает мысль: мне не нужно это знать. Ассоциация киллеров. Очень медленно в меня проникает суть сказанного. В красках представляю, где-то есть такое количество киллеров, что для них создали целое сообщество, которое имеет даже свое название. То есть это некая... С трудом подбираю слово. Группа людей, объединенная одной профессией. Получается так. И ты о них знаешь? Больше скажу, я один из них. А так можно быть и в организации, и в содружестве? Мне можно. Я работаю по 2 направлениям с разрешения Феллера. А как ты все успеваешь? С некоторых пор в качестве перевозчика выполняю только заказы босса. Чаще всего перевожу документацию и ценные предметы. По содружеству та же схема, но иногда беру заказы из системы. Как сейчас? Да. «Кого ты должен убрать?» По какой-то причине не хочу произносить «убить», применяя слово, способное, по моему мнению, смягчить формулировку. «Тебе лучше не знать. Меньше знаешь, дольше проживешь». Табу. Дальше хода нет. Женя и так делится со мной информацией, которая, уверена, доступна ограниченному кругу людей. И такие, как я, в этот круг не входят. Долго едем молча, погрузившись в тишину и негромкую музыку. Он не готов продолжать диалог, я не настаиваю. Мои мысли мечутся, переключаясь то на мужчину в багажнике, то на травмы Евгения и переживания о его состоянии, то на Аллу и непонимание, как вести себя в ее доме, то на момент, когда мне придется попрощаться с Женей. Я поеду к Алле, а он попытается вытащить мальчиков, какой ценой. То, что происходит, можно назвать простым словом «шантаж», и мне почему-то кажется, что просто не будет. Обычно шантажисты не хотят быть пойманными, а тем более наказанными. Значит ли это, что исполнение условий не гарантирует свободу Дани и Женьки? Или же мужчина рядом уже продумал варианты отхода? В любом случае, делиться планами он не намерен. Упускаю момент, когда мы оказываемся в городе, а точнее заезжаем на парковку железнодорожного вокзала. Сейчас вернусь. Женя направляется в большое здание, а я сижу в тишине. В какой-то момент кажется, что из багажника доносятся звуки. Прислушиваюсь и убеждаю себя, что это лишь фантазии, лишенные здравого смысла. А когда вижу, что Евгений спешит к машине, немного расслабляюсь. Так, поезд, на котором, по идее, ты должна приехать, прибудет через час. Через два квартала отсюда есть торговый центр. Твоя задача — протягивает мне деньги. Купить еще пару комплектов вещей, обувь, мыльно-рыльные комплекты, косметику. Зачем? Удивленно пялюсь на него. Вещи же есть. Подхватываю пакет с сиденья, напоминая, что утром курьер доставил заказ. «Ты едешь в гости на несколько дней из дома. Вопрос, ты действительно взяла бы только это?» Щелкает пальцами по пакету. «Нет. Именно поэтому тебе нужно докупить недостающее, плюс дорожную сумку. Представь, что бы ты взяла с собой при обычном раскладе. У тебя есть час. Вперед!» Подчинившись, тороплюсь в указанном направлении, быстро найдя нужное строение. Отбрасываю дорогие магазины как вариант для шопинга и иду в более бюджетные. Алла знает, что я не разбрасываюсь деньгами и не стану приобретать брендовые вещи. Покупки занимают 40 минут, и вот я спешу обратно. «Все купила», — стараюсь отдышаться, оказавшись в машине. Евгений роется в сумке, осматривая содержимое, и последовательно срывает бирки. О них я не подумала, когда складывала в сумку товары. «Твой поезд придет через 15 минут. Пойдешь к стоянке таксистов, назовешь адрес и поедешь к Алле». «А ты?» «А я буду решать наши проблемы». И только в этот момент меня накрывает. Я ведь могу больше не увидеть Женю. Ни завтра, ни через неделю, ни через год. Возможно, сейчас я в последний раз смотрю в глаза, припорошенные зеленоватой дымкой, и не знаю, что сказать, а нужно ли. «Мы еще увидимся». «А ты не планировала?» Подмигивает, даря мне скупую улыбку. Но это лишь видимость легкости, потому что он, как и я, задается тем же вопросом. И ответа на него нет. «Я не знаю, как ты будешь действовать дальше, соответственно, не могу определить варианты развития событий». «Вряд ли это возможно при условии твоей неосведомленности, Светлячок». «Ты едешь к Алле и находишься в гостях минимум 2 дня. Телефон держи при себе, обо мне не говори. Я сделаю все, чтобы вытащить пацанов, а потом...» Снимает шапку и растирает затылок. «Действуем по обстоятельствам, но запомни. Если меня убьют, ты придерживаешься плана, который был озвучен вчера. Пару месяцев в свою хату не суйся, а дальше решай сама. Но лучше осесть в другом месте, поняла?» Слушаю, чувствуя, как по щекам стекают слезы. Накрывает осознанием, что мы больше не увидимся. Все мое существо вопито невозможности положительного исхода. Кто-то должен пострадать, и я уверена, что это будет Евгений. Не сдерживаюсь и тянусь к нему, чтобы прижаться и уткнуться лицом в его шею, ощутить запах и насладиться мгновением. Не отталкивает и лишь спустя время обнимает в ответ, сильно сжав. «Хорош разводить сырость», — отстраняет меня и стирает слезы. Твоя задача — сидеть в доме Феллера и надеяться, что я разрулю все вопросы. А если нет? Перехожу на вой, не контролируя себя. Если тебя убьют и мальчиков, у меня ничего не останется, а я так не хочу. Светлячок, убиваешься так, словно влюбилась. Смеется, но внимательно на меня посмотрев, становится серьезным. А мне? Нечего сказать. То, что я чувствую, вряд ли можно назвать любовью. Но я бы очень хотела, чтобы он задержался в моей жизни. Пусть не насовсем, пусть чужой и не испытывающий глубоких чувств, но живой. Я не против оказаться под поездом еще не один раз. Главное, чтобы этим поездом управлял он. Ты стал для меня важным человеком. Не знаю, как объяснить, но я бы многое отдала, чтобы иметь возможность обнять тебя снова. Молчание и сосредоточенный взгляд Жени. О чем он думает? Вряд ли о сожалениях отдельно взятого человека, которого не считает особенным. «Тебе пора», — целует меня в лоб и подталкивает к двери. «Скоро увидимся». Оказавшись на улице, направляюсь к стоянке таксистов. Не оборачиваюсь, потому что разрыдаюсь и рвану к Жене, чтобы прилипнуть и не отпускать. Сейчас я должна выполнить указания, но это оказывается непросто, потому что, услышав адрес, мужчины отказываются от поездки. В их глазах я вижу страх и нежелание ввязываться в неприятности. Это из-за отца Аллы или ее самой. Брожу полчаса, обойдя все машины, и впадаю в панику. Что делать? Женя уехал, как только я вышла из машины. И почему я не могу сделать элементарное? Даже успела посмотреть расписание общественного транспорта и узнать, идет ли он в нужном направлении, получив отрицательный ответ. Возвращаюсь на парковку с намерением уговорить кого-то взять заказ, когда вижу автомобиль с шашечкой. Паркуется в стороне, погасив фары. Из него выходит мужчина и, опершись на капот, прикуривает сигарету, выпуская дым вверх. С этим я точно еще не контактировала. «Здравствуйте, вы свободны?» «Да, куда едем?» Брутальный мужчина крепкого телосложения с низким голосом ожидает ответа, а я предвкушаю отказ. Называю адрес, получив знакомую реакцию. «Ты уверена, что тебе нужно именно туда?» Придирчиво осматривает меня, ухмыляется и сплевывает. Также на меня смотрели остальные, когда слышали адрес. Что не так? Не соответствую месту, в которое направляюсь. Отчего-то злюсь. Но сейчас не на себя. На всех, кто считает меня недостойной. Вспоминаю, как на меня смотрел хозяин Пегаса, обозвав неприятными словами, и выдаю. «Да в курсе я, что старые, волосы плохие. Внешность на любителя и фигура отвратная. Все, доволен?» «Я такого не говорил». Мужчина подбирается, становясь серьезным. «Просто дом этот принадлежит влиятельному человеку, очень влиятельному. Поэтому уточняю, тебе точно туда нужно?» «Нужно, у меня там подруга живет». «Мне бы таких друзей». Бормочет и садится в машину. «Поехали». Устраиваюсь на заднем сиденье, водрузив сумку на колени и прижав к себе. Едем молча, лишь иногда ловлю озадаченный взгляд таксиста в зеркале заднего вида. Плевать, что он там думает. Я исполняю то, что сказал Женя. Спустя полчаса машина останавливается. Слева и справа глухая стена деревьев, а еще темнота. Меня заполняет страхом и непониманием, почему случилась остановка. «К дому подъезжать не буду, тебе туда», — указывает вперед. «Пройти немного». «Там только лес». «Тебе только кажется. Через 200 метров будет резкий поворот налево, и ты увидишь дом, ворота и охрану. Если тебя действительно ждут, проблем не возникнет, а мне они не нужны». Молча отдаю ему деньги, выхожу из машины, наблюдая, как он разворачивается и спешит уехать, и топаю в указанном направлении. Сомнения одолевают, но неожиданно, как и говорил таксист, стена из деревьев заканчивается, а передо мной предстает дом. Большая территория, освещенная множеством фонарей, делает это место удивительным. живой островок посреди леса. Приближаюсь к воротам, где уже топчутся два охранника с оружием наперевес, и, не дожидаясь вопроса, говорю. «Елизавета Кондратьева, к Алле Дашкевич». «Вас ждут». Передо мной открывается калитка, а один из мужчин берет мою сумку. «Я провожу». Немного расслабляюсь, радуясь, что попала на территорию без проблем. Не сразу понимаю, что мне некомфортно, словно кто-то внимательно меня изучает. Оглядываюсь, встретившись взглядом с охранником, и смотрю за его спину. Темно и тихо. Если кто-то и наблюдает, то увидеть его не представляется возможным, как и узнать, чем я его заинтересовала.